Контексты. Как они создают вашу реальность? Я уже упоминала, что состояние первично. Ваше состояние — это тот контекст, в котором вы проживаете свой день. Это ваше бытие, и оно формирует вашу реальность. Какую энергию вы посылаете в мир, такую он вам и возвращает. Люди, которых вы встречаете, отражают то, что вы думаете о мире и о себе. Сейчас мысленно озвучьте свои цели и подумайте, какими качествами вам необходимо обладать, чтобы их реализовать. Запишите по 3 качества для каждой из целей. Если вы не можете понять, какие качества вам необходимы, найдите людей, которые уже достигли тех же целей или похожих. Это могут быть известные личности, блогеры, предприниматели, актеры или ваши знакомые. Выделите те качества, которые вам нравятся и которые, как вам кажется, помогли им добиться того, что они имеют. Двигаемся дальше. Что вы хотите создавать в своей жизни, в своей реальности, каждый день и каждую минуту? Здоровье, изобилие, любовь, доверие, радость, счастье, страсть, уверенность, искренность, легкость. Запишите все, что приходит вам в голову. Это базовые вещи, создавая которые, вы придете к жизни своей мечты. Следующая ваша задача — выписать свои негативные качества. Вы можете попросить своих близких людей дать честную обратную связь. Выберите 3 наиболее часто повторяющихся качества. Осознайте, что не только позитивные ваши качества, но и негативные формируют реальность, в которой вы существуете. Она может вам нравиться в каких-то аспектах, в каких-то не нравится. Но именно благодаря тому, кто вы есть, вашим позитивным и негативным качествам, вы пришли к той жизни, которую имеете. Возможно, негативные качества приносят не те последствия, которые вам хочется, но они в то же самое время приносят в вашу жизнь и что-то совершенно необходимое. Наш организм, наша психика устроены так, что все, что с нами происходит, в какой-то степени выгодно. Нам это необходимо для чего-то, что в моменте мы можем не понять. Пришло время разобраться, что вам дают все ваши качества и как вы можете экологично их проявлять. Сейчас наступает очень ответственный и важный момент. Мы будем создавать ваш контракт с собой и с Вселенной. Этот контракт станет фундаментом вашей личности. Он будет определять ваше состояние ежедневно, заряжать, мотивировать, формировать тот контекст, с которым вы теперь будете жить. Вы можете составить свой контракт на бумаге, красиво его оформить, повесить в рамочке на стену и каждый день проговаривать его вслух, как манифест вашей личности и лучшей жизни. Начните свой контракт со слов «Я», фамилия, имя, отчество, «Есть». Слово «Есть» здесь очень важно. В нем заключено ваше заявление Вселенной и самой себе о том, что вы есть, вы существуете. Когда будете зачитывать контракт вслух, ни в коем случае не пропускайте это слово. Итак, пишем. Я, фамилия, имя, отчество, есть и 3 ваших определяющих качества, отвечающих на вопрос «Какая я?» Женщина, создающая. Укажите, что вы создаете в своей жизни. В конце добавьте «здесь и сейчас». Это есть и этому быть. Мой контракт, который я зачитываю каждое утро на протяжении вот уже больше 2 лет, звучит так. Я, Котляр Алиса Игоревна, есть здоровая, истинная, открытая женщина, создающая любовь, доверие и изобилие. Здесь и сейчас. Это есть и этому быть. Я чувствую, как дребезжит энергия вокруг меня, когда я читаю свой контракт. Это такая мощь. Что теперь с этим делать? Каждое утро после пробуждения первым делом прочтите этот контракт вслух. Естественно, ваша задача — выучить его наизусть. Вы можете проговаривать слова этого контракта или прописывать их в дневнике состояния каждый день. Это ваш контракт с жизнью и с новой реальностью.